С Егоровым все согласовали и отправили майора домой. Звонка Инны решили ждать в ресторане. Вредная еда, которой весь день пичкал себя Коротков, все-таки куда-то провалилась, и часам к 10 вечера и он, и Настя почувствовали себя ужасно голодными. Водителя Володю сегодня не вызывали, и когда обсуждали вопрос с транспортом, Егоров предложил оставить им свой автомобиль. «Раз вы в водителе не уверены, то и не трогайте его сегодня», — посоветовал Виктор. «И завтра не трогайте. Ты, москвичка, можешь завтра на моем драндулете поездить, если не побрезгуешь». «А как же ты?» — заботилась Настя. «Обижаешь», — хмыкнул Виктор. «Я в этом городе родился и всю жизнь прожил. Что ж я не найду, у кого тачку позаимствовать на денек?» Коротков, в принципе, согласился с идеей, но внес коррективы. «Нехорошо получится, если мы водителя 2 дня подряд не вызываем. Если мы никуда не ездим и вопросы не решаем, то чего тогда мы тут штаны просиживаем? Почему в Москву не возвращаемся? Ты сама говорила, не нужно будить излишние подозрения. Сегодня, допустим, мы ждали какого-нибудь решения или согласования, а завтра надо вопросик порешать, чтобы послезавтра с тщательно вымытой шеей уезжать. Вот так будет правильно». «И куда ты поедешь завтра?» — поинтересовалась Настя. «Ты не забыл, что завтра воскресенье? Какие вопросики ты собираешься порешать, когда у людей законный выходной?» «Придумай что-нибудь. У меня вся ночь впереди», — беззаботно отозвался Коротков. «Среди людей существуют не только чиновники, но и бизнесмены, которые функционируют в круглосуточном режиме». Они проводили Виктора и теперь сидели в гостиничном ресторане, работающем до часу ночи, и ждали. Ужин был съеден, чай выпит, а помощница Ворожца все не давала о себе знать. Звонок раздался без 11:45. «Что-то случилось, Юрий Викторович? Нужна помощь?» — спросила Инна. «Вам удобно разговаривать?» «Да, вполне. Вы же ясно изложили свою просьбу позвонить, когда Петр Сергеевич меня отпустит. Я в машине уже въехала в город. Если хотите, могу к вам подъехать, куда скажете». «Мне нужно поговорить с вами, но так, чтобы об этом знало как можно меньше людей. Так что давайте лучше я подъеду, куда вы скажете. Наверное, к вам домой неудобно?» «Ну что вы, почему неудобно? Мой муж...» «Инна...» — мягко перебил ее Коротков. «Я сам муж, причем уже не в первый раз, и точно знаю, что никакому, даже самому лучшему мужу на свете не понравится, если к его жене в 1:00 ночи заявится в гости посторонний мужчина. Вы живете далеко от гостиницы «Сибирь»?» «В ночное время 10 минут можно доехать». «Скажите мне адрес, я буду ждать вас возле дома. Надеюсь, что не задержу вас надолго». «Хорошо». Коротков записал адрес, похлопал себя по карманам, проверяя, на месте ли ключи от машины Егорова и оба мобильных телефона. «Ну, все, Аська, благослови. Будем надеяться, что помощница у Ворожца вменяемая. Терпеть не могу, когда твоя собственная безопасность зависит от посторонних женщин. Сначала Лорик это, теперь вот Инна», — посетовал он. «Ты же сказал, что уверен в Ларисе», — заметила Настя. «Я, конечно, постарался вести себя правильно, чтобы напугать ее ровно в меру. Думаю, что в ближайшие 3-4 дня она никому ничего не скажет. А вот дальше, когда она остынет, все обдумает и успокоится, гарантировать не могу. А дальше нам и не нужно. Мы в это время уже будем дома. Удачи тебе, Юраша. Буду тебя ждать в номере». Коротков умчался. Настя позвала официантку, подписала счет и поднялась к себе. Надо чем-то себя занять, отвлечься, чтобы ожидание не было столь мучительным. Теперь, отправив Юру с вроде бы хорошо обдуманным и выстроенным планом разговора с Инной, она начала сомневаться и нервничать. Правильно ли они составили систему аргументов? Они оба исходили из того, что успели за несколько дней понять в характере этой женщины, но понять-то они сумели совсем немного. Разве несколько дней поверхностного знакомства — это срок? Если можно что-то исправить в плане, то нужно делать это быстро, пока Коротков не встретился с Инной. А может быть, нужно было Насте самой поехать? Почему она решила, что лучше именно Короткову разговаривать с помощницей Петра Сергеевича? Потому что слова мужчины воспринимаются обычно более серьезно. Еще потому, что у Короткова есть то самое обаяние сильного зрелого мужика, которое заставляет людей, особенно женщин, верить ему безоговорочно. Нет, правильно, что поехал он, а не Настя. Или все-таки зря они решили не использовать диктофон? Диктофон намного надежнее, но неизвестно, когда состоится встреча Баева с Ворожцом, и неизвестно, сможет ли Инна потом передать запись. После разговора с начальником УВД Петр Сергеевич может проявить недюжинную подозрительность и осторожность, и все передвижения и контакты помощника будут взяты под жесточайший контроль. Кроме того, встреча вообще может состояться не завтра. Нет, с телефоном, конечно, более рискованно, но зато обеспечено своевременное поступление информации. Ее начало знобить. Так бывало всегда, когда она сильно нервничала. Главное, что должен сделать Коротков, это пробиться сквозь стену честности и преданности. Инна работает на Ворожца, верно ему служит. Очень трудно заставить человека сделать что-то во вред тому, кто дает работу и платит большие деньги. Вся надежда только на острый ум Инны, на умение видеть перспективу и на ее желание вернуться в свою основную профессию. Они с Коротковым сделали ставку именно на эти три качества. А вдруг они ошиблись? А вдруг Инна вовсе не такая? Их главный аргумент состоит в том, что Петр Сергеевич своими неосмотрительными действиями поставил себя в ситуацию, у которой есть только три окончания. Либо его убьют люди из Прометея, либо Баев и Смелков полностью перекроют ему кислород, не простив предательства, либо он ударится в бега. Других вариантов нет, и при любом из них Инна все равно не сможет работать у него и получать свою немаленькую зарплату. Так что держаться за место ей смысла нет. Если же ситуация будет развиваться по самому плохому сценарию и дело дойдет до разборок с Прометеем, то помощник легко может стать жертвой вместе со своим хозяином. Нет, ничего более умного и правильного не придумывается. Значит, остается только тупо ждать. Ох, как же Настя Каменская этого не любила. Она открыла дверь в номер Короткова и принялась ходить, проложив маршрут от прикроватной тумбочки в своей спальне до такой же тумбочки в спальне Юры. Получилось по 20 шагов в каждую сторону. Минут на 5 этого хватило, потом нервный мандраж стал еще сильнее. Схватив карту, ключ, телефон и сигареты, она выскочила из номера в коридор, дошла до лифта и спустилась вниз. Промчавшись мимо входа в ресторан, откуда доносились громкая музыка и гул голосов, Настя направилась в бар, где тоже, как она знала, было многолюдно и шумно. Это хорошо. Это как раз то, что надо. Все силы уйдут на борьбу с раздражением, ибо громких звуков она не выносила. Но зато раздражение и попытка его унять отвлекут хоть как-то. Все столики оказались заняты. Настя нашла свободный стул у барной стойки и попросила какой-нибудь безалкогольный коктейль. Бармен посоветовал нечто под названием «Снежинка» и быстро приготовил напиток, который оказался не очень вкусным, но зато освежающим. «Можно вас угостить?» — послышался из-за спины незнакомый голос. Она резко обернулась и увидела мужчину лет 35, симпатичного, но изрядно навеселе. «Ой, простите», — растерянно пробормотал он, увидев Настино лицо. Она от души рассмеялась. Именно про такие ситуации говорят: сзади пионерка, спереди пенсионерка. Мужчина подумал какое-то время, потом, похоже, решил, что ситуация сложилась не очень красивая, и ее надо сгладить. Девушка, сидевшая справа от Насти, докурила свою сигарету и ушла, и новоявленный кавалер немедленно взгромоздился на освободившееся место. «Я очень извиняюсь», — — начал он. «Я не хотел вас обидеть. Вы не обиделись?» «Я не обиделась», — улыбнулась Настя, надеясь, что на этом инцидент можно будет считать исчерпанным. Но кавалер, судя по всему, полагал несколько иначе. «Я ничего не имел в виду. Вы очень симпатичная женщина», — продолжал он. «Вы даже, можно сказать, красивая. Ну и что же, что не молодая? Но вы точно не обиделись, правда?» «Я не обиделась», — повторила Настя медленно и четко. «Все в порядке. А давайте выпьем в знак того, что вы меня простили», — обрадовался мужчина. «Я не пью. Успокойтесь, пожалуйста. Я не обиделась и не сержусь». Она собралась было проявить непреклонность и сказать что-нибудь резкое, если он не отстанет, но вдруг подумала, что бессмысленное пререкание с нетрезвым мужичком — тоже способ отвлечься. «Но вы же что-то пьете? А давай на «ты», а? Выпьем на брудершафт. Я буду точно знать, что ты не обиделась». От него несло свежим перегаром, и Насте стоило изрядных усилий не морщиться от запаха. Она внезапно развеселилась. «А давай», — согласилась она, — «только мне что-нибудь безалкогольное». «Болеешь, что ли?» — сочувствием спросил кавалер. «Ага. Ты ж сам видишь, я старый уже, болезни миллион, таблетки пью горстями». «Сделай, даме», — мужчина собрался сделать бармену заказ и запнулся. Было очевидно, что безалкогольной продукцией он отродясь не интересовался и названий никаких не знает. «Снежинку», — подсказала Настя. «О, снежинку, даме, наморозь!» — обрадовался мужчина. «А мне вискаря с колой». Бармен как-то странно усмехнулся, неодобрительно посмотрел на Настю, но через минуту поставил на стойку два стакана. Один высокий и узкий, с коктейлем, второй пониже и пошире, с виски, разбавленным пепси-колой. «Ну, поехали!» Кавалер выставил вперед согнутую в локте руку со стаканом. «Выпить-то я выпью», — подумала Настя, «тем более, что пить действительно хочется. А вот потом же целоваться придется, как бы от запаха перегара не помереть». Ее спас Коротков. Вернее, телефон, издавший сигнал о получении сообщения. Быстро допив свой напиток, Настя ловко уклонилась от пьяных объятий и вытащила телефон. «Извини, срочное дело». Мужик попытался обидеться, но она уже забыла про него, впившись глазами в экран, на котором светились такие чудесные слова. «Порядок. Еду».